Глава 6. Прежде чем нагрянуть в забытые места голодного детства, Дима кинул клич всем подотчетным ему оборотням, которые аккумулировались вокруг него все эти годы. Альфа вызвал свободных и холостых, которые могли быстро и надолго покинуть столицу. Сколько продлится эта разведка, волк не знал. Рисковать собственной шкурой или братьями не собирался. «Прибудете разными путями и расселитесь по близлежащим городам. Между собой не общаться и не звонить. Надо продумать канал связи, но общедоступные не применять. Завладеть телефоном ненадолго не проблема. Но и в этом случае никто не должен понять, что мы все связаны». Дима проводил общее совещание в скайпе, глядя в маленькие квадратики на экране. «Даже если вы встретитесь в одной очереди в магазине, всем делать вид, что не знакомы. Ясно? И пользуйтесь маскировкой. Я не хочу, чтобы местные устроили переполох, когда поймут, сколько вдруг к ним нагрянуло оборотней. Каждая группа отвечает за определенную территорию. Я хочу знать как можно больше, максимально не привлекая внимания». Мужчины согласно закивали и отключились, когда стало ясно, что директор сказал все, что хотел. Близнецы сидели тут же, но обширная охрана Димы их не видела. Вызвав на связь начальника сибирского филиала, Альфа сообщил, что они планируют в ближайшее время посетить их с проверкой и, возможно, задержаться, ибо аудиту подвергнутся все отделения до самого Хабаровска. «Обеспечьте проживание, транспорт и подготовьте всю документацию. Проверка ждет офис и склад, а также персонал». Едва формальности с подчиненными были улажены, Кир предложил средства связи. «Изолированный чат». «В смысле?» – нахмурился Дима. «Да я одну игрушку на телефон нашел», – кисло признался брат. «Туповато, конечно, но мозги не загружают. Главный прикол там – общий чат клана, в котором состоишь. Я сразу прикинул, что для шпионской связи огнище, а не вариант». Далее волк продемонстрировал найденный клад, а также встроенный чат для общения между игроками. «Только надо быть на связи», – напомнил Кир. «Звонки можно прослушивать, во всякие мессенджеры сразу полезут, чтобы найти сообщение. А вот про глупую игрушку никто не подумает, даже если завладеют смартфоном». «Да, народ вечно в такое режется», – поддакнул Яр, ковыряясь в своем телефоне. «У меня тоже есть». «В чем смысл игры?» – недоуменно спросил Дима, глядя на мультяшных животных на заставке. «Шарахать кубики одного цвета», – пожал плечами Кир. «Интеллектуальненько», – хмыкнул Альфа. «Зато в пробках удобно время убивать», – возразил Яр. «Ладно», – согласился старший волк. «Передай всем и создайте клан, или что там надо. Пусть установят вашу фичу и держат связь только в этом чате». «А сколько народа будет?» – спросил Кир. «В клан можно добавить только 50 человек». «Уладьте этот вопрос между собой», – вздохнул Дима, откидываясь на спинку дивана, где засел работать и подготавливать будущий визит. Кир усиленно стал что-то печатать в скайпе, пока Яр поднялся на ноги и, подхватив грустного бублика, повел животинку прогуляться на двор. Почувствовав, что мысли пошли не туда, Дима вышел на веранду и вновь затянулся сигаретой. Прошло только полдня, а это уже третья папироса, если не считать ту, которую отобрала бабуля. Схватив телефон, волк покрутил его в руках, прежде чем написать короткое сообщение. «Как она?» 3 минуты спустя пришел ответ. Вернулась, злая, пишет отчет. Глубоко вдыхая густой дым, Дима убрал в карман девайс и тяжко выдохнул. В его планы не входили волчицы, путешествия по закоулкам памяти и поездки в некогда родные места. Но дела обстояли так, что близнецы хотели всего этого. Альфа всегда без слов понимал, когда парни светились от нетерпения. Когда Кир захотел гоночный автомобиль, стоивший баснословных денег, Дима добавил своих средств, и, обсудив покупку с Борисом, они сделали брату подарок. Машина, ввиду небольшого клиренса, чаще стояла в гараже и выгуливалась раза три в год. Но брат нежно любил свою игрушку и частенько натирал ее полиролью, обещая проветрить на хорошей скорости по МКАДу, когда потеплеет. Яр был беззаботным гулякой, проводившим кучу времени в соответствующих заведениях. Борька как-то пошутил, что проще купить ему ночной клуб, чем подсчитывать, сколько Яр на них спускает. Одна из сделок Димы оказалась рискованной, и в качестве компенсации Волк оттяпал в собственность половину делового здания, где располагался модный клуб. С тех пор это место стало излюбленным для отдыха, а расходы на шумные гулянки перестали исчисляться десятками тысяч. Этой весной Борька обрадовал их, что сматывает удочки для реализации мечты, и в конечном итоге осел в деревенской глуши, задумав построить большой дом. Собрав манатки, волки примчались на помощь и все лето старательно пахали на участке медведя, возводя терем для новой семьи друга, а по большому счету брата. Сегодня утром Дима ясно понял, что близнецы серьезно напряглись при виде волчиц. И вот уже полдня Альфа планировал, как бы сделать так, чтобы рыбку съесть, а жопой не рискнуть. Внезапно во дворе появилась Машина подруга с пакетом в руке. Поиски чьего-то сына вчера привели их к новым переменам. Кивнув в качестве приветствия, Ольга зашагала к дому, где ее встретила медведица, а Кир показался в дверях, чтобы не мешать женщинам. Близнецы занялись расчисткой площадки, где Борька планировал беседку с кухней и очагом под широкой скатной крышей. Скорее всего, в этом году уже ничего не успеют возвести, но место будет готово. К Диме подбежал довольный Бублик и стал обнюхивать ботинок. «Все углы пометил», — ухмыльнулся волк, глядя на бесстрашного пёселя, задорно вертевшего хвостиком. Разговор двух женщин, несмотря на приватность гостиной, был отлично слышен, хотя мужчины и не собирались подслушивать. «Ты как?» – тихо спросила Маша, прекрасно зная острый слух оборотней. «Чего там с Федькой?» «Нормально», – неопределенно ответила гостья. «Зашла сказать тебе спасибо, а то вчера, пока в себя пришла, все уже разбрелись». «Ну, это понятно. Ты в шоке была», — отмахнулась медведица. «Кушай печеньки. Я вот только одного не поняла. А где Славка был? Что-то не помню его вчера». «Пьяный дома дрых», — с нескрываемым разочарованием и презрением ответила единственная продавщица в селе. «Очнулся, когда Федька уже дома был». «Опять орал?» — расстроенно спросила Маша, явно прихлебывая горячий чай. «Не успел», — смущенно запнувшись, отозвалась Оля. «Твой свекр вступился». «А что Илья Николаевич там делал?» — недоуменно спросила хозяйка большого дома. «Ну, это самое». «Да ты шутишь», — воскликнула Маша, забыв о возможных слушателях во дворе. «А если б он помер?» «С чего бы?» — изумилась неожиданная генеральская зазноба. «Оль, Николаевичу почти 80 лет», – прошептала медведица. «Ну, вчера это ему не слишком помешало Славке по шее накостылять», – скептично вставила женщина. «Так дал ему, что бывший полдвора пролетел, да за калитку выскочил». «Ого», – искренне изумилась Маша. «Я тоже офигела», – прочувствованно отозвалась свидетельница столкновения. «Думаю, Славка теперь носу не покажет. Очнулся, блин, когда Федьку уже нашли. Папаша ядрит его за ногу». «Чего он хотел-то?» – недовольно поинтересовалась почтальонша. «Высказать мне, какая я плохая мать, конечно же», – на выдохе ответила ее подруга. «Как будто я сама этого не знаю». «Оль, от такого никто не застрахован», – мягко произнесла Маша, явно желая поддержать женщину. «Знаешь, я что-то не помню, чтобы у нас в селе дети терялись», — покаянно всхлипнула продавщица. «Только мой ребенок в лес умчался. Может, в чем-то Славка прав?» «Если ты сейчас начнешь сокрушаться, то получишь в глаз», — строго произнесла медведица, удивив этим подругу, а заодно и оборотней во дворе. Дима заметил, как близнецы работали, навострив уши. Любопытство было сутью волков. «Лучше поведай ту часть, где мой родственник пал жертвой твоего обаяния». «Ну, Илья Николаевич, даже не знаю, как его теперь называть», — начала свой рассказ Ольга. «В общем, твой свекр нашел Федьку в лесу в образе, ну ты поняла. Потом прокатил его на своей спине и дошел до вашего бывшего домика, где и переоделся. Федька в восторге, конечно, что уж сказать. Илья Николаевич остался убедиться, что его не сдадут, и привел нас домой, где они еще раз поговорили про их тайну, а тут и Славка нарисовался. Еще до двора не дошел, а уже матюги полились. Я даже не успела ничего сказать. Николаевич выскочил и накостылял ему. Чёт, я так вчера перенервничала, что твой родственник предложил выпить, чтобы успокоиться. А потом ты кинулась на шею спасителю», — иронично вставила Маша. «Да иди ты», — отмахнулась явной улыбкой подруга хозяйки. После минутной задержки она спокойно спросила. «Осуждаешь?» «Нет, конечно», — легко отозвалась медведица, многозначительно добавив. «Только ты же в курсе, что он отец Бориса, и у него есть свои секреты и недостатки». «В целом, я об этом и пришла спросить», — чуть замявшись, произнесла Ольга. Глубоко вздохнув, женщина отрешенно поинтересовалась. «У него там кость, что ли?» В этот момент Маша, очевидно, пила чай, так как из столовой раздался звук, будто кто-то подавился, перешедший в кашель, а близнецы не слишком деликатно заржали, продолжая расчищать площадку от остатков стройматериалов, сваленных сюда перед свадьбой. Дима, тоже прекрасно слышавший весь разговор, лишь слегка улыбнулся, следя за бубликом, развалившимся у его ног. «Что?» — сипло спросила Маша, когда успокоила свой кашель. «Ну?» — смущенно продолжила подруга, не зная о любопытных свидетелях, затаившихся на улице. «Я вообще не заметила, чтоб там как-то что-то теряло энтузиазм». «Достаточно», — спасла ее медведица. «Я поняла. И нет, там нет кости». «Уверена?» — искренне удивившись, спросила Ольга. «Шутишь?» — в тон ей уточнила Маша. «Знаешь, это многое бы объяснило», — скептично заявила женщина. «Меня никогда так долго не...» «Ясно», — вздохнув, прервала ее медведица. «Давай сменим тему. Как там мой крестник?» «В восторге от поездки на медведе», — восхищенно ответила Ольга. «Все уши мне прожужжал с утра. Я вообще до обеда не в Минько была, а Федька тараторил, не замолкая». «Как думаешь, он выдаст секрет?» — осторожно спросила Маша. «Ребенок потерялся в лесу и будет всем говорить, что катался там на медведе», — иронично высказалась мать мальчика. «Даже звучит бредово». «Так Федька не врет», — напомнила хозяйка дома. «И многие, по твоим словам, это знают». «Кто знает, тому ничего доказывать не надо, а кто и раньше не верил, тот и в этот раз отмахнется», — спокойно ответила Ольга. «И что теперь?» — весело спросила Маша. «Ты с моим родственником?» «Понятия не имею», — честно призналась женщина. «Если придет, я дверь перед ним не закрою. А не придет, все равно останусь благодарна, что Федьку нашел. Ну и за опыт». «Уверена?» – тихо спросила медведица. «Знаешь, лучше иметь 10% от 100% мужчины, чем 100% от 10%-ного», – философски отозвалась Ольга. «А что там за недостатки, про которые ты говорила?» «Он же пьет, дай Боже», – напомнила Маша генеральские грехи. «А кто здесь не пьет?» – парировала подруга. Даже твой Борис накидался так, что забыл, как предложение делал. И кто в этом виноват? Ну-ка, вспомни. Добродушно засмеялась медведица. А друзья ваши сперли псинку вместе с будкой у моей соседки. Бросила Ольга встречный аргумент. Да и нечего тут еще обсуждать. Цыплят по осени считают. Дима сильно сомневался, что Илья Николаевич перестанет захаживать к одинокой женщине, которая уже так рьяно защищала его. Покачав головой, волк спустился в подвал, где трудилась старушка-адский одуванчик.